Они охотятся, выскакивая из укрытия, хватают добычу лапами с присосками и разрывают ей горло когтями. Этот бородавочник был огромен. Я таких даже не слышал. Голова, которая располагалась над согнутыми плечами под прямым углом, была шире и больше обычной. Зверь как будто приглядывался. Характерным прыжком он передвинулся к хвосту флейтера и оказался рядом с телом. Низко наклонился, покачивая головой и принюхиваясь. Удовлетворенный осмотром, он неожиданно вытянул передние лапы, положил их на дверцу и с видимым усилием неуклюже просунул внутрь голову. Я оставался так некоторое время, тщательно осматривая внутренность флитера. В бинокль мне видна была только его спина. Соскочив на землю, он снова обратился к человеку, ощупывая передними лапами его тело. «Вир, смотри, что он делает!» Я тоже видел. Болотное животное держало в лапе длинный нож. Свет отразился от металлического лезвия. Бородавочник держал находку, разглядывая ее выпуклыми глазами. Все в его движениях свидетельствовало, что это не дикое животное, а разумное существо, которое нашло нечто, способное в будущем принести пользу. «Вир, но как?» «Мутант. Единственное возможное объяснение. То, что я видел, плюс поселок в болоте. Все это значит...» «Итак, были эксперименты с мутациями местных животных, а не только с привозными. Но с какой целью?» Снова бородавочник принялся осматривать или обнюхивать мертвеца. Потом повернулся к флитеру и сделал тщетную попытку залезть в кабину. Это было настолько не похоже на обычное поведение, что у меня перехватило дыхание. Но недостаточный рост помешал ему, хотя зверь прилагал большие усилия. Наконец он оставил свои попытки и двумя большими прыжками исчез в направлении болота. Нож он унес в пасти. Этот любопытный бородавочник очень помог нам. Его поведение у флитера ясно показало, что в кабине живых нет. Надев рюкзаки, мы спустились с холма. Шли не торопясь, тщательно осмотрели лужайку, прежде чем выйти на нее. Тело мы обошли так же, как и тех, оглушенных Станнером. Проходя, я заметил, что мертвец одет в космический мундир. К какому союзу он относился, мы никогда не узнаем. Пока Тед караулил, я, как и бородавочник, заглянул внутрь. Флитер был шестиместный, один из лучших в порту. За пассажирскими местами валялось множество ящиков, как будто экипаж занимался грабежом. Я протиснулся внутрь и сел в кресло пилота. Как и думал, машина была на ручном управлении. «Давай!» – позвал я Теда. Он ловко забрался в кабину, захлопнул за собой дверцу и сел в кресло второго пилота. Я включил двигатель. Указатель энергии приближался к нулю. У меня не было времени лететь на подзарядку в порт. Оставалось надеяться, что до бата мы дотянем. У меня небольшая практика в обращении с флитером. В этот период на Бельтане больше пользовались хопперами. Тем не менее, я поднялся в воздух всего лишь с одним-двумя толчками и направился на юго-запад с наибольшей скоростью, какую мог достичь. Намного быстрее, чем в хоппере. Курс я проложил в обход порта, чтобы не насторожить врагов, которые, возможно, там оставались. «Вир», — нарушил молчание Тед, — «эти мутировавшие бородавочники?» «Да». «Ведь о таких экспериментах никогда не сообщалось». «Нет». «А сколько еще подобных секретов теперь обнаружится?» «Возможно, проводились такие эксперименты, о которых вообще нет информации, даже закодированные в памяти компьютера». «А что, если есть и другие?» «Думаю, можно ожидать дальнейших сюрпризов». «Но ведь мы теперь не можем рассчитывать на помощь извне, и...» «И нам придется жить на Бельтане вместе с мутантами», — закончил я. «Да, есть над чем задуматься». Бат в дикой местности, далеко от заповедников. Вир, как ты думаешь, мы сможем открыть вход в пещеры вновь? База была бы безопасным местом. Да, если там нет опасных местных животных. Помнишь ледяную пещеру? В общем, он был прав. Лугард и его предшественники хорошо обдумали местоположение последнего убежища. Вир, посмотри туда. Я внимательно следил за приборами, поэтому Тед первый заметил движение внизу. То, что он увидел... В других обстоятельствах было бы вполне обычным зрелищем в это время года. Внизу на поле роботы убирали урожай. В конце каждых трех рядов они выбрасывали на землю мешок с зерном. Но кто их запрограммировал? Виднелись еще два поля, уже убранных. Значит, они работают день, может два. Беженцы? Или кто-то из колонистов выжил и занялся уборкой урожая? Роботов нужно тщательно программировать и постоянно присматривать за ними. Работая на наших небольших полях, они часто забредают густой кустарник, невзирая на изгороди. А здесь поля убраны правильно, но не видно никого с управляющим устройством, и ферм поблизости нет. Клиновидный овес. Узнав злак, я привстал от неожиданности и чуть не остановил флиттер в полете. Это не человеческая пища. Грубое зерно, которое сейчас убирали роботы, на зиму отправляли в заповедники на корм экспериментальным животным. Зачем убирать клиновидный овес теперь, когда некому продолжать начатые исследования? Робот, двигающийся под нами, прошел очередной ряд и остановился на границе поля. Хотя я ожидал, что он сломает изгородь и пойдет дальше. Возможно, какой-нибудь умирающий человек в бреду подключил робота,